Глава 46. Чикаго, Иллинойс, четверг, 21 июля 2016 года. Вероника Мюррей, женщина, найденная мертвой в Вест-Пулмане 2 года назад, была помолвлена с мужчиной по имени Клиффорд Соренсон, согласно полицейскому отчету. Зои позвонила ему и спросила, могут ли они встретиться. Соренсон занимался сантехникой и сказал ей, что она может заехать в его офис в Вест-Пулмане. Сантехника Соренсона больше напоминала склад, чем офис. Над передней дверью висела маленькая белая вывеска с названием, написанным унылыми синими буквами. Тот же логотип украшал 2 синих фургончика, припаркованных рядом. Зои заплатила таксисту, мужчине средних лет, с неряшливой серой бородкой и усами. «Хотите, чтобы я подождал?» — спросил он. «Я тут пробуду какое-то время», — сказала она. «Вызову такси, когда выйду». «Ну», — заметил он, взглянув на вывеску ближайшего бургерного киоска. «Мое обеденное время уже прошло, а я ничего не ел, так что буду поблизости». Зои вздохнула. Таксист оказался разговорчивым, а она была не в настроении на обратном пути болтать о Северной Корее, но не могла придумать, как вежливо от него избавиться. «Отлично», — сказала она. «Но если вам надоест ждать, можете спокойно уезжать». Он пожал плечами. Бентли вылезла из машины и зашла на склад. Внутреннее пространство покрывали ряды металлических стеллажей, забитых трубами, вентилями и инструментами, о названиях которых Зои даже не подозревала. Она всегда гордилась собой, если ей удавалось самостоятельно справиться с засором, но все сверх этого приводило к паническому звонку сантехнику. Из всех проблем, возникающих в доме, сантехника была наихудшей — кризисом, способным опустошить банковский счет и превратить всю обстановку в мокрую бесформенную массу. У одного из стеллажей стояли 2 мужчин. Они подбирали трубы и складывали их в большую тележку. Зои подошла к ним. «Прошу прощения», — сказала она. «Я ищу Клиффорда Соренсона». «Это я», — ответил один из них. «А вы Зои?» «Да, спасибо, что согласились встретиться». Он кивнул. Зои смотрел на него. Высокий, широкоплечий мужчина с редеющими каштановыми волосами и щетиной на щеках, глаза красные и усталые. «Вы сказали это насчет Вероники?» «Я надеялась, вы согласитесь ответить на пару вопросов». «Давайте поговорим снаружи», — сказал он и, нахмурившись, повернулся ко второму мужчине. «Ты въехал?» — тот кивнул. «Конечно, Клифф». Они вышли на улицу. Клиффорд выудил из кармана пачку сигарет, засунул одну в рот и предложил Зои. Она покачала головой. Мужчина пожал плечами, прикурил и затянулся. «Я думал, полиция закрыла это дело». «Оно всплыло в связи с другим делом, которое сейчас расследуется». «Да». «В то время они говорили, что ведут следствие в отношении одного местного наркомана. Это насчет него?» Зои покачала головой. «Наркоман, допрошенный во время того расследования, сидел в тюрьме за вооруженное ограбление». «Не совсем». «Угу», — сказал Соренсон сдавленным голосом. «Тогда кто?» «Мы пока не уверены. Вы не против, если я задам вам несколько вопросов о той неделе?» Полиция допрашивала Клиффорда 3 раза, и Зои читала стенограммы. Первый допрос в основном сводился к тому, чтобы установить, считать ли Клиффорда подозреваемым. У него было алиби на тот вечер, когда исчезла его невеста. Он ездил на рыбалку с 3 друзьями. Все 3 подтвердили, что Соренсон действительно был с ними все это время. Один из друзей даже зашел с ним в дом, потому что захотел в туалет. Они обнаружили, что дома беспорядок, а Вероника исчезла. Второй допрос был связан с арестом полиции подозреваемого торговца наркотиками. Они показывали Клиффорду снимки, пытаясь выяснить, сможет ли он опознать этого типа. Он не смог. Сказал, что, насколько помнит, не видел ни одного человека с этих снимков. Третий допрос был проведен после того, как полиция потеряла интерес к наркоторговцу и попыталась найти дыры в алиби Соренсона. Тот быстро вышел из себя, заорал на копов, что они пытаются повесить на него убийство, и потребовал адвоката. Остаток допроса был короток и бесполезен. Зои знала, если у следователя есть подозреваемый или мысленная установка, допрос часто перекашивается в определенную сторону. В первой стенограмме был прекрасный пример этому. Клиффорд упомянул, что в последние недели перед исчезновением Вероника была немного взвинченной. Дальше последовала серия вопросов, суть которых сводилась к одному. Не была ли эта взвинченность результатом ссоры между Вероникой и Клиффордом? Но, покончив с этим, следователи двинулись дальше. Никто больше не поднимал вопрос о причинах ее взвинченности. Этим обстоятельствам просто пренебрегли. «Я попробую ответить, если смогу», — сказал он, «но не обещаю, что все вспомню. Прошло больше 2 лет, и я очень старался забыть ту неделю». «Понимаю», — отозвалась Зои, опершись на стену. «Итак, когда вы в последний раз видели Веронику?» «Утром того дня, когда она умерла», — бесстрастным голосом ответил Клиффорд, перед тем, как пошел на работу. «Вы разговаривали в течение дня?» «Да, 1 раз. Она позвонила мне что-то спросить, не помню что». Судя по полицейским отчетам, Вероника звонила спросить о компании, которая будет обслуживать их предстоящую свадьбу. Он действительно забыл или просто хочет уйти от этой темы. А что случилось потом? Я вернулся домой с работы, дома ее не было. Она ушла к подруге, к Линде. Зои кивнула. Это тоже было в документах. Линда была главной причиной, по которой Клиффорд не оказался основным подозреваемым. Она подтвердила, что Вероника ужинала с ней, а к тому времени, когда вышла из ее дома, Клифф давным-давно уехал на рыбалку. Я поехал рыбачить с 3 друзьями. Вернулся домой где-то после полуночи. В доме был разгром. Стол и стулья перевернуты, все шкафы и ящики открыты. Вероника пропала, и ее драгоценности тоже. «И что вы сделали?» Клиффорд долго смотрел на нее. Губы его кривились. «Вы не извините меня на секунду?» Зоуи моргнула. «Конечно». Он повернулся и заорал. «Эй, Джеффри!» Из дверей высунулся 2-й мужчина. «Да? Сможешь уложить в фургон односливную краусовскую раковину? Я хочу, чтобы мы ее сегодня установили». «Конечно, Клифф». Сорансен, уже овладев собой, обернулся к Зои. «Когда я увидел, что она пропала, я позвонил в полицию. Со мной был Фрэнк, мой друг. Он зашел в дом, потому что хотел в туалет. Побежал искать ее на улицу, пока я ждал копов. А потом...» «Приехала полиция. Я сказал им, что знал. Через 6 дней они нашли тело. Вот и все». Зои кивнула. «В день перед похищением поведение Вероники как-то отличалось от обычного?» «Не думаю. Она не казалась рассеянной или встревоженной?» «Мисс Бентли, я действительно не помню». «Эй, Клифф, я не могу ее найти!» — заорал изнутри Джефф. «Она точно здесь?» Клиффорд посмотрел на Зои. «Мне пора возвращаться к работе». «Еще буквально пара вопросов. Нам это очень поможет», — гладко произнесла Бентли. «Вероника была доверчивой девушкой?» «В каком смысле?» — спросил Сорансен, заходя внутрь. Она пошла за ним следом вглубь склада. «Ваш дом был разгромлен, но следов взлома не обнаружили. Могла она открыть дверь незнакомцу?» «Ночью?» — сильно сомневаюсь. «А если он был в полицейской форме?» «Вы хотите сказать, ее похитил коп?» «Не обязательно», — сказала Зои. «Я просто привела пример». Она пыталась оценить образ действий убийцы. Хотя серийный убийца действительно мог оказаться полицейским или представителем каких-то других органов власти, было и другое объяснение. Несколько серийных убийц пользовались униформой или поддельными удостоверениями представителей власти, чтобы заманивать своих жертв. Хорошо известным примером был Тед Банди. Теодор Роберт Тед Банди, 1946-1989, американский серийный убийца, насильник и некрофил. В 70-х годах его жертвами стали более 30 женщин. Иногда он подходил к женщинам, представляясь полицейским, и увозил их в какое-нибудь укромное место. «Не знаю, может быть». «Вот раковина», — сказал он Джеффу, наклонился и схватил ее. Застонал. «Эй, я отнесу ее, не волнуйся». Джефф поднял большую стальную раковину и понес ее наружу. Клиффорд, скривившись, выпрямился, держась рукой за бок, и медленно пошел обратно, к передней части склада. Зои по-прежнему следовал за ним. Она открыла бы дверь, если бы там был раненый или женщина. «Мисс Бентли, извините, я не знаю. Вы кому-нибудь говорили, что собираетесь в тот день на рыбалку?» Он посмотрел на нее, поднял брови. «А что?» «Убийца знал, когда Вероника будет одна». «Мисс Бентли, скорее всего, это было просто стечение обстоятельств. Я много рыбачу, 2-3 раза каждую неделю. Блин, на прошлой неделе я ездил с братом 4 раза. Конечно, с тех пор, как дома стало пусто, я езжу чаще». Он уставился куда-то в пустоту. «Простите, мне действительно пора возвращаться к работе». Зои кивнула. «Спасибо, что нашли время». Сорансен уже отвернулся, выискивая что-то на стеллажах. «Не за что». Разочарованная Зои вышла со склада. День был ярким, и она зажмурилась, потом прикрыла глаза рукой. Джеффри грузил раковину в один из фургонов. Так громко звякнула, когда он наконец-то затолкал ее в глубину грузового отсека. Затем захлопнул дверцу и повернулся. «Эй!» — сказал он, когда заметил Зоуи. «Вы коп?» «Я работаю с полицией», — ответила она, подходя ближе. На вид мужчина был немного младше Клиффорда, его волосы были густыми и темными, тоже высокие и широкоплечий. «Послушайте, я не знаю, что вы сказали Клиффу, но очень надеюсь, что он не станет себя накручивать. Он очень тяжело перенес смерть Вероники, потом больше года вел себя как зомби. Только последние пару месяцев ему стало получше». «Простите», — сказала Зои, — «вы работали с ним, когда она умерла?» «Ага, он тогда совсем развалился, почти из дома не выходил». «Вы не помните, не была ли Вероника рассеянной или встревоженной перед тем, как исчезла? В основном она была просто счастлива. Они собирались пожениться». «Ну да». «Они с Вероникой хотели завести ребенка», — сказал Джефф. «Из него бы вышел прекрасный отец». Зоуи кивнула. «Думаете, вы скоро поймаете убийцу?» «Не знаю», — ответила она. «Надеюсь, что да».